Гувернер вытянулся по стойке смирно. «Государь, Николай Александрович спит в своей комнате. Что касается Александра Александровича, то сейчас он на попечении Григория Федоровича. С Гогелем я еще поговорю», — поморщился царь и шагнул вперед, сделав знак Саше следовать за ним. Зиновьев тут же попятился в сторону, открывая путь. «Свечи зажги», — бросил ему царь. Саша резанула слух обращения на «ты», но Зиновьев немало этим не возмутился и бросился зажигать свечи. «Посвети», — приказал пап, и Николай Васильевич взял подсвечник, и они вошли в опочивальню Никсы. Брат спал на такой же солдатской раскладушке, что и у Саши. Первой туда подлетела псинка и начала стаскивать с Никсы одеяло, так что ему пришлось проснуться, и он сел на кровати. «О, Максик», — сказал он собаке. Максик радостно завилял хвостом и лизнул Никсу в лицо. Тот обнял пса, но, увидев пап, поднялся на ноги и с легким отвращением взглянул на брата. «Не я», — сказал Саша. «Собака, Никса, чем вы тут с Сашей занимались?» — спросил царь. Николай вопросительно посмотрел на Сашу. «Я не вижу смысла скрывать», — сказал Саша. «Пап, начал Никса. В общем, все началось с того, что я рассказал Саше о спиритическом сеансе в Большом дворце, во время которого он заболел, и мы решили устроить свой сеанс». «Саша, все правда?» — спросил пап. «Почти», — сказал Саша. «Провести свой сеанс предложил я». «Без медиума?» — удивился царь. «Медиум не нужен», — сказал Никса. «Или медиумом был кто-то из нас», — уточнил Саша. «А спиритический стол откуда взяли?» — поинтересовался пап. «Спиритический стол не нужен», — сказал Саша. «Есть другая технология». И он рассказал про метод ватмана и блюдца. «Показывайте», — приказал царь. Они перешли в кабинет цесаревича, и Никса извлек из-за дивана преступный ватман и сдал его пап. «И кого вызывали?» — спросил царь. «Александра Первого», — ответил Никса. «Пришел, конечно», — сказал Никса. «И о чем спрашивали?» — поинтересовался пап. «Я интересовался, почему он не подписал всемилостивейшую грамоту», — сказал Саша. «Всемилостивейшую грамоту?» — спросил царь. «Это еще что?» «Манифест 1801 года», — объяснил Саша. «Наверное, в государственном архиве есть». «А я спрашивал, буду ли я править», — сказал Никса. И блюдце ответила, что судьба не определена, и что повлиять может Саша. «А потом?» «Потом мы услышали шорох наверху и все убрали», — объяснил Никса. «Понятно», — сказал царь. «Завтра дома сидите, оба». «За что я люблю Александра Павловича, так это за фразу «не мне их судить», — сказал Саша. «А ты, Саша, сидишь дома 3 дня, сказал царь. «За дерзость». Всю глубину фразы «завтра дома сидите» Саша постиг только на следующий день. Суббота началась с того, что Сашу разбудили в 7 утра. Учитывая, что лег он в 2, это было не то, чтобы приятно, но грех жаловаться. Всякая игра ва-банк несет в себе некоторые риски. Он всю жизнь активничал, высовывался и работал затычкой во всех возможных бочках. Состоял, был, привлекался и участвовал. И до того загадочного эпизода в поезде, которому он до сих пор не находил адекватного объяснения, эта тактика оправдывала себя. Да были, конечно, в жизни приключения, зато и без куска хлеба не сидел никогда. Была бы свобода. За 30 последних лет он успешно научился намазывать свободу на хлеб, и она частенько принимала вид красной икры, а то и черной. Могла ли в этом случае тактика «сиди и не высовывайся» принести лучшие плоды? Вряд ли. Даже, если бы он каким-то чудесным образом сразу просек, что он в прошлом, а не в ролевой игре, не в розыгрыше, не в бреду и не в наркотической галлюцинации, все равно у него язык 21 го века, и ни хрена ты его не подделаешь, если только ты не историк-филолог 80 го уровня, и незнание французского с немецким, хрен скроешь, а то, что ты маму с папой не узнаешь, все-таки перспективнее быть громким идиотом, а не тихим. Теперь, когда на вентилятор набросано дофига разнообразной инфы, осталось сидеть и ждать, когда что-нибудь сработает, и надеяться, что окружающие постепенно забудут про психоз. Ждать Саша умел плохо. На завтрак дали простоквашу с хлебом, и все. Молочку эту он ненавидел с детства. Интересно, великих князей вообще так кормят по выздоровлении, или это часть высочайшего приговора? После завтрака он наконец взялся за письма пап, отвел на это занятие 2 часа и завел бригет. Все-таки 10-минутный тайм-менеджмент – это слишком круто. Никогда не мог его выдержать больше 2 дней подряд. Володя ушел гулять с Зиновьевым, Зато Гагиль сел по другую сторону стола и стал читать ведомости. «Любезный пап», — начал Саша, — «не прибавить ли еще бесценный? Нет, лучше не переборщить. Не поблагодарить ли за предоставленный трехдневный покой и время для разгребания завала с делами? Как бы ни накинул еще столько же. Поблагодарить пап он всегда успеет. Вот минуют 3 дня, и будет понятно, нужно ли еще 3 для работы». Изложил еще раз все, что рассказал ему наедине позавчера вечером. И про Шамиля, и про Кавказ, и про Среднюю Азию, и про русско-турецкую войну, и про Наполеона, и про все революции. Последнее снабдил причинами из учебника, ну, теми, которые помнил. Из ближайших дат знал только 1861 и краткое и 1881 и краткое. Зато помнил про 1 марта. Имена пока решил попридержать при себе, слабенько. Когда еще что-то исполнится? Если ты, Жанна д'Арк, и прешь к дофину, чтобы спасти какую-нибудь прекрасную страну, ну, или несчастную, или просто эту, и хочешь, чтобы тебе дали войско, единственный способ добиться, чтобы тебя принимали всерьез, это сделать какое-нибудь верное предсказание. А чтоб сделать верное предсказание, надо сделать побольше предсказаний, авось что-то и исполнится. Атмосфера в обществе здесь подходящая. Судя по повальному увлечению спиритизмом, он закончил с посредственно знакомой историей и перешел к литературе, стараясь не залезать уж явно в конец 19 века и не опускаться в начало. Это список произведений 19 века, которые должны быть опубликованы, писал он. Возможно, что-то уже опубликовано, я не помню дат. Список получился такой: Россия, Ф.М. Достоевский, письма из мертвого дома, Ф.М. Достоевский, преступление и наказание, Ф.М. Достоевский, идиот, Ф.М. Достоевский, игрок, Ф.М. Достоевский, бесы, Ф.М. Достоевский, братья Карамазовы, А.К. Толстой, Василий Шибанов, А.К. Толстой, князь Серебряный, А.К. Толстая, история государства российского, в стихах, Л.Н. Толстой, война и мир, Л.Н. Толстой, Анна Каренина, Лесков, левша, Лесков, очарованный странник, Чернышевский, что делать, Гончаров, Обломов, Некрасов, кому на Руси жить хорошо, поэма, Некрасов, русские женщины, поэма, Тургенев, отцы и дети, Салтыков, Щедрин, история одного города, Франция, Виктор Гюго, отверженные, Виктор Гюго, человек, который смеется, Жюль Верн, 20 тысяч лье под водой, Жюль Верн, дети капитана Гранта, Соединенные Штаты, Марк Твен, принц и нищий, Марк Твен, Янки из Коннектикута при дворе короля Артура, Марк Твен, приключения Тома Сойера, Марк Твен, приключения Гекльберри Финна, Гарриет Бичерста, у хижины дяди Тома. Саша удивился, что ничего не смог вспомнить из английской литературы середины 19 века, кроме Майн Рида, Вальтер Скотт и наиболее известный Диккенс, первая половина, а Стивенсон с Конан Дойлем, совсем конец. Задумался и написал: Англия, Майн Рид, всадник без головы, Чарльз Дарвин, происхождение видов, теория эволюции. С Германией было еще хуже. И Саша написал: Германия, Карл Маркс, капитал. Подписался: ваш верный сын Саша. Перечитал список. Ну, вкусовщина, конечно. И ведь такой упертый либерал-западник, а любит он, однако ж, морс, квас, борщи Федора Михайловича. И положил сушиться исписанные листы. Песочком можно посыпать, подсказал Гагиль. К чернильнице действительно прилагалась баночка с дырочками, да более напоминающая то ли солонку, то ли перечницу. А он-то думал, зачем она. Обильно посолил песком письмо, наверняка пересолил с непривычки, и вернул на подоконник. Григорий Федорович, это пап в собственные руки. Никто не должен прочитать, запечатать надо. У нас есть конверты, куверты, переспросил Гагиль. Наверное. Гувернер кивнул и достал из секретера у стены вполне нормальный конверт с двуглавым орлом в кружочке. И у него даже была полоска с клеем. Так что письмо было запечатано и отправлено с лакеем к пап. Саша вынул бригет. Без 15:10. О, супер. Прокомментировал он. 15 минут в загашнике. И запрограммировал звон на очередные 2 часа. Так и хотелось это назвать таймером. Гагиль смотрел с уважением. А Саша взялся за французский. Точнее, за оригинал письма Александра Павловича. Это было тяжело. Зато гувернер успел прочитать ведомости, и его можно было без зазрения совести дергать на консультации по произношению. Около 12 лакей принес письмо от Никсы. Отлично, отреагировал Саша. С правом переписки. Дорогой, Саша, писал Никса. Гончаров принес мне известную тебе сказку в опубликованном виде. Вышла в начале года в библиографических записках, но она там меньше, чем на страничку и заканчивается словами. Ничего или очень мало, все равно, не доставало. Это ведь не все, как я понимаю. Я ему это и высказал, но он только пожал плечами и сказал, что дальше не знает. По-моему, соврал. Я спросил, нет ли у него романа под названием «Обломов». Он был крайне удивлен, сказал, что Обломова он как раз дописывает, и что, видимо, книга выйдет в начале следующего года. И заметил, что рассказывал о своей работе только самым близким людям. Тут уж я пожал плечами и сказал, ну, наверное, проговорился кто-нибудь, а кто мне сказал, не помню. А потом, я, наверное, должен перед тобой извиниться. Я с самого начала собирался это сделать, когда попросил тебя написать японские слова. Мы с Гончаровым проверили их по словарю Тунберга. Некоторых слов не хватает, некоторые немного иначе произносятся, но совпала большая часть. Ты простишь меня за то, что я тебя проверяю, братец Медведь. Мне кажется, я должен рассказать обо всем этом, пап. Что ты об этом думаешь? Обнимаю тебя мысленно. Твой братец Лис. Вот оно, подумал Саша. Работает. Чему вы так мило улыбаетесь, Александр Александрович? Поинтересовался Гагель. У меня просто совершенно замечательный брат, сказал Саша. Можно мне ему написать? Конечно, сказал Гагель. Диар, Никса, начал Саша, и продолжил на языке Шекспира. Прости меня за домашний арест, это я виноват. Сказка, конечно, не вся, там гораздо больше. Пап, пока не говори, давай оставим это на самый крайний случай. Если меня действительно решат отправить в сумасшедший дом, скажешь. Пока пусть сам делает выводы, это надежнее. Материалы для размышления я ему послал. В отношении японского ты совершенно прав, тебе ни за что извиняться. Ты молодец, никогда и ничего не принимай на веру. Оказывается, словарь есть. Как ты насчет того, чтобы попрактиковаться в английском? Твой верный братец Медведь, это тоже секретное письмо? Поинтересовался Гагель. Нет, нисколько, сказал Саша. Протянул письмо гувернеру и стал внимательно следить за его лицом. В шпионы Григорий Федорович явно не годился. Вся внутренняя борьба отражалась на физиономии. Было совершенно очевидно, что не понял он ничего или почти ничего. И теперь у него было две линии поведения. Смириться с англоязычной перепиской или попросить писать на понятном языке. В первом случае он мог проглядеть какое-нибудь их подростковое хулиганство, а во втором, может и должности лишиться. Воспитатель обязан воспитанников понимать, а должность-то теплая. Тем более, что пап с ним явно поговорил. Гагель не жаловался, но провожал подопечного даже до туалета. «Хорошо», — сказал он, — «пусть Митька отнесет». Никса ответил только через час. По-английски он писал с ошибками. «Дорогой Саша, ты не виноват в нашем домоседстве. Последнее слово было за мной, и я не сомневаюсь, что, если бы я это запретил, ты бы послушался. Английский я знаю посредственно, но я понял, почему ты на него перешел. Да, тот генерал, что надо мной, тоже его не знает, как и твой ветеран польской кампании. Так что давай практиковаться. Насчет не принимать на веру, ты мне объяснение спиритизма обещал. Ведь с ним что-то не так, правда, твой Никса? Обед состоял из щей и кваса. Надо сказать, что Гагель ел то же самое. Никси Саша ответил уже после обеда. Любезный братец Лис, знаешь, в чем главное отличие моих предсказаний от предсказаний спиритов? Ни блюдца, ни крутящиеся, ни стучащие столы никогда не рассказывают о том, чего не знают или не предполагают присутствующие. Да, иногда они предсказывают будущее, иногда даже верно. Но это значит, что кто-то из сидящих за столом уже просчитал этот вариант развития событий. Не обязательно он его желает, иногда боится. Ничего конкретного, ни фамилий, ни названий, ни дат, блюдца тебе не скажет. Впрочем, даты может, но почти наверняка ошибется. Блюдца никогда не напишет тебе название неизданного романа, если только за столом не сидит автор или кто-то еще, читавший черновики. Сейчас уже развлекаются вызовом духов поэтов, чтобы записать их посмертные стихи, действительно похоже получается, потому что у присутствующих есть коллективное представление о стиле того автора, которого они вызывают. Но попробуй назвать им имя поэта, которого никто из них не знает, и пусть вызовут. Может и придет и даже что-то продиктует, только потом будешь смеяться. Мои предсказания можно проверить. Предсказания спиритов, только опровергнуть. И пап, думаю, скоро это поймет и разочаруется. И блюдца, и спиритические столы двигают не духи, а сидящие за ними люди. Это подсознательные движения рук. Это потом докажут с помощью фотографий. Может быть, и сейчас уже можно доказать. Только я не собираюсь работать разоблачителем и отнимать хлеб у Даниэла Юма. Моя цель не в этом. Люди меньше всего склонны верить разоблачениям. Действительность скучна. Так что после всех доказательств и столы, и блюдца будут еще век крутить, несмотря ни на что. Английский учи, за ним будущее. Между прочим, ты мне родословное древо обещал. Кстати, а знаешь ли ты азбуку Бестужева, твой верный и преданный брат, Саша, бунтовщика Бестужева, спрашивал Никса в ответном письме. Нет, не знаю, это какая-то тайнопись, родословная будет завтра, это долго. Про азбуку Бестужева там в будущем была здоровая статья то ли в «Медузе», то ли в «Медиазоне». Саша вечно путал эти два издания, хотя донетил обоим. Ну, и то иногент, и то иногент. Это язык заключенных, отвечал Саша. Особенно узников-одиночек. Берется русский алфавит, выкидывается из него всякая муть, вроде еров, ятий, ижец, фет, йо и кратких. И остается у тебя 30 букв. Делишь их на 6 строк, по 5 букв каждый, и записываешь по алфавиту. Тогда каждая буква у тебя будет описываться двумя цифрами. Первая – номер строки. Вторая – номер буквы в строке. Декабристы друг с другом перестукивались. Например, один удар в стену плюс 3 удара – это буква В, а два стука и потом еще два – это буква Ш. Понял? Но ведь не обязательно перестукиваться, можно же просто цифры писать. 13 В, 22 Ш. Только без крайней необходимости не пользуйся, а то нас живо спалят. Шифр-то простенький. И не пиши цифры одним блоком, чтоб не бросалось в глаза. Можно среди слов замаскировать, можно под арифметические расчеты закамуфлировать. Ну, ты умный, сообразишь. Все запомнил, никогда письма не жег на свечке. Осторожно, не обожгись. Твой верный братец Медведь. Гогель письмо на английском читать не стал, и Саша вздохнул с облегчением. Алфавит Бестужева можно было и без переводчика понять. Отослав письмо с лакеем, Саша снова взялся за перо и положил перед собой очередной лист бумаги. Глава 18. Любезный папа, не смея подвергать сомнению справедливость вашего решения, я, однако, считаю, что 1. Никаких законов или приказов мы с Никсой не нарушили. 2. Ущерб, нанесенный кому-либо нашим спиритическим сеансом, строго равен нулю. Ничего не сломали, ничего не испортили, никто не простудился. 3. Я никак не мог предположить, что государь и император всероссийский может участвовать в чем-то дурном. 4. Мой брат вообще ни при чем, он просто пошел у меня на поводу. Тем не менее, я прошу прощения. Никса сказал мне, что решение о выдаче патентов на изобретение, то есть привилегий, принимает Государственный совет. Я готов признать, что ничего в этом не понимаю, однако тема мне интересна. Я прошу вас позволить, начиная со вторника, поработать в библиотеке со сводом законов Российской империи, чтобы изучить тонкости патентного права. А нужно мне это вот зачем? И он написал название того, что было совершенно невозможно не изобрести. Вообще непонятно, почему не изобрели до сих пор. Цепная передача уже давным-давно известна. А Никсе должно понравиться. Да и Володя, может, отвяжется с Гарри Поттером. Да и сам бы с удовольствием тряхнул стариной. На этот агрегат он не садился уже лет 10, и даже не столько из опасения его раздавить, а из-за отсутствия времени. Единственные сомнения у него были по поводу шин. Они изобретены уже, такое впечатление, что на Ландо, на котором они ездили на станцию, шин не было. Впрочем, и без шин будет бегать. И он вывел крупными буквами «велосипед». Нарисовал чертеж с максимумом подробностей и написал в заключение. «Мне кажется, любой каретный мастер может сделать, ничего же сложного нет». Отправил письмо с лакеем и дисциплинированно принялся за Корфа. До писем сыновей Александр Николаевич добрался около полуночи. Собственно, два от Саши и одно от Никсы. Первое письмо от Саши причиняло боль. Второй сын всегда был ему ближе маменькиного сынка Никсы. А тут такое. Впрочем, за рамками безумных фантазий о будущем Саша вел себя почти нормально, даже слишком хорошо. Один контроль времени чего стоит. Так воспитывали брата Костю. «Посчитай, сколько времени ты потерял на шалости», — говорили гувернеры. «И сколько времени потратил на изучение своих ногтей, перьев и чернильницы, зевание и устройство чернильных озер». Правда, учитывали потерянное время не за день, а за неделю. Костя что ли Саше рассказал об этом? Вполне мог, но только до болезни, а не после нее. Вообще весь якобинский бред в Сашиной голове тоже хорошо объяснялся влиянием Кости. Не с потолка же он его взял. Вычитал, вряд ли. Вычитать мог Никса. Ну, да, и поделиться с братом. Ну, кто, кроме нашего Робеспьера? Елена Павловна. Ну, или известный либерал Кавелин. Последнее предположение было самым реалистичным. Никса продолжал переписку с бывшим преподавателем. Александр Николаевич, было, и собирался это пресечь, но пока оставил, как есть. Взять Кавелина учителем истории права для Никсы была идея Мари. Кавелин ей честно признался, что он друг Герцена и Белинского, но жену это не остановило. Александр Николаевич подумывал вмешаться, но вспомнил, что помощником воспитателя у Кости был декабрист Лутковский, и его кандидатуру одобрил пап. Пап, конечно, поднял из архива его следственное дело, сам перечитал, но решил, что вина была невелика и многократно искуплена верной службой. Ну, да, результат мы видим. Бывших мятежников не бывает. И вот теперь ему время от времени доносит, что в Константиновском дворце обсуждали конституцию. Костя тут же чувствует охлаждение и пишет что-нибудь, вроде: «Бесценной дорогой, Саша, обнимаю тебя мысленно, твой брат и верноподданный, Костя». А потом они опять обсуждают конституцию. Нет, не при его жизни, никаких генеральных штатов, хоть земским собором назовите, хоть парламентом, никогда. С созыва генеральных штатов началась французская революция. Александр Николаевич просмотрел список книг в Сашином письме. Большинство русских авторов было знакомо. Ну, кроме какого-то Лескова и какого-то Салтыкова-Щедрина. Впрочем, вроде бы есть автор очерков по фамилии Щедрин, но не Салтыков-Щедрин, точно. Из произведений глаз зацепился только за одно – стихотворение Алёши Толстого Василий Шибанов. Алёша был другом детства Александра Николаевича и не раз катал его на плечах. Толстый был всего на год старше, но с юности гнул подковы и бывало без смущения тузил пап, что не вызывало у Николая Павловича ничего, кроме восторга. Василия Шибанова Александр Николаевич читал в списке. При пап оно было запрещено, да и сейчас еще не напечатано. В том, что Саша о нем знает, не было ничего удивительного. Ну, кто-то список дал почитать, но остальные книги Александру Николаевичу были незнакомы. С иностранными авторами было еще хуже. Он, конечно, знал Виктора Гюго, но только по стихам и собору Парижской Богоматери. «Отверженных» и «Человека, который смеется», Саша, очевидно, выдумал. Ну, или они ему приснились. «В хижину дяди Тома», да, читал, еще, когда она вышла на английском и была запрещена в России. Но теперь-то Александр Николаевич ее разрешил, и опубликовали уже пару переводов. Ну, и Саша мог читать, ничего удивительного. И третьим знакомым именем было Карл Маркс. Манифест коммунистической партии Александру Николаевичу велел изучить пап. Большей мерзости Александр Николаевич не читал никогда. Даже покаянное письмо Бакунина, которое тоже приказал прочитать пап, не шло ни в какое сравнение. Интересно, кто рассказал Саше про Карла Маркса? Даже Костя им не увлекался. То, что в списке не было Бакунина, даже странно. Покаянных писем сего персонажа, собственно, было два. Первое он написал пап, еще сидя в Алексеевском Равелине. Все, как положено, государь большими буквами и подробная история революционного движения, коей был свидетелем. Правда, почти без имен. Ну, вы же понимаете, государь, что дворянская честь и благородство никак не позволяют назвать имена. И подписался просто Михаил Бакунин. Я, наверное, не имею морального права считать себя верноподданным. Пап в раскаянии автора поверил не вполне, однако режим смягчил и разрешил увидеться с родственниками. Уже после коронации Александра Николаевича Бакунин написал еще одно покаянное письмо на имя нового императора. Александру Николаевичу тяжело давалось быть жестким. Сердце этого не хотело, и понимал, что надо, но каждый раз это было насилием над собой, и он простил Бакунина, то есть почти, заменил заключение сибирской ссылкой, а из ссылки этот паршивец сбежал. Нет, эти люди не понимают, что такое благодарность. А история с Герценом, такой образованный молодой человек, так интересно рассказывал об истории Вятки на выставке местного искусства, когда Александр Николаевич, еще будучи цесаревичем, путешествовал по России, и Александр попросил за него пап, и Герцену разрешили вернуться из ссылки и даже взяли на службу. И что же, он обругал в письме полицию и был сослан снова, но и тогда не успокоился. Ему разрешили жить в Москве, даже посещать Петербург, а он сбежал в Лондон и теперь оттуда поливает грязью Россию, а его колокол в каждом дворянском семействе. Вот как с этими людьми по-доброму. Александр Николаевич убрал Сашино письмо в конверт и запер в ящик письменного стола. Если Саша выздоровеет, возможно, это все удастся забыть. Ну, или перечитать, но уже без боли. Второе письмо было куда менее безумным. Саша даже извинился. Правда, с такими оговорками, что извинения можно было не засчитывать. Александр Николаевич посмотрел схему устройства под названием «велосипед». В общем-то, ничего сумасшедшего в ней не было. Разве что странная идея, что на этом можно ездить и не упасть. Ну, пару колесиков добавить по обе стороны от заднего и, пожалуй, и правда можно будет ездить. Вроде у англичан есть что-то подобное. И Александр Николаевич положил письмо отдельно и взял послание Никсы. «Бесценный пап», — писал Николай, — «вина за происшедшее вчера ночью полностью на мне. Саша был обязан меня послушаться как старшего брата и цесаревича, и он послушался. В чем его можно упрекнуть?» Царь поморщился. «Ну, этот молокосос всегда готов возразить, был бы повод. С другой стороны, раньше эти бандиты устраивали соревнования в том, кто больнее побьет Володю, а не в благородстве. Может и правда был слишком суров?» На столе перед ним лежал еще один документ, который он утром запросил из архива. Здесь Саша ничего не выдумал. Все верно. Документ назывался «Всемилостивейшая грамота, российскому народу жалуемая», и действительно был датирован 1801 годом. Каждый российский подданный да пользуется невозбранно свободою мысли, веры или исповедания, богослужения, слова или речи, письма и деяния, поколеку они законам государственным не противны и никому не оскорбительны, прочитал Александр Николаевич. И еще 24 параграфа в том же духе. И как можно было такое подписать? Обвиняемый в какой-либо преступлении, или под судом находящийся, да не почитается преступником, и да не лишается тем доброго в обществе о нем мнения, и да пользуется всеми личными преимуществами, буди какие имеет, доколе действительно не будет доказано, что он преступление учинил и доколе не будет оно объявлено решительным приговором законных судей. Еще не легче. То есть, если не доказано, то и не сделаешь ничего, ничего сердцу нашему не будет приятнее, как основать на твердых и единых для всех званий правилах правосудия в империи нашей, единых для всех званий, то есть и для крестьян, и для мещан, и для дворян, и для купечества, для всех единый суд, может и для императорской семьи, те же законы. Александр Николаевич взял карандаш и начал делать пометки. В случае какого-то тяжебного или законного разбирательства между казною или частным лицом, казна не иначе в законе должна быть почитаема, как обыкновенный истец или ответчик. Поверенный, обязанный защищать право казенное, не должен иметь никакого преимущества или предпочитания против своего соперника, и в отношении его надлежит наблюдать те самые в судопроизводстве формы, обряды и порядок постановленные, которые положены для частных лиц, ибо достоинство или преимущество истца или ответчика не долженствуют иметь ни малейшего влияния на существо дела, ни на обряд в собрании справок, ни на судопроизводство, а всего паче на решение и приговор. Все лица равно законам суть подвластны. Что за бред? Может и император подвластен законам, может и на него можно в суд подать? Ну, если государство равная сторона в процессе. Александр Николаевич дочитал это до конца. Документ никто не затребовал из архива несколько десятилетий. Ну, кому бы его дали? Но в том, что Саше про него известно, не было ничего удивительного. Нет в России такой дури, что не перепишут от руки. Целое путешествие из Петербурга в Москву от руки переписывали. А здесь всего 25 параграфов. Кто-то Саше о нем рассказал, и не просто так рассказал, а, чтобы до царя дошло. У Саши всегда было, что на уме, то и на языке, проговориться обязательно. Ему-то 13-летнему несмышленышу ничего не будет, а государь обязательно полюбопытствует и запросит из архива. Этакий новый способ подсунуть на подпись Конституцию. Да, сработало, только подписывать он это не будет, как бы они ни прикрывались авторитетом Александра Павловича. Да, дядя был великий государь, царь царей, покоривший пол Европы и взявший Париж. Пап почитал старшего брата только что не как бога. У юного цесаревича всегда висел в учебной комнате его портрет в полный рост. Но и начудил он много. Это был не единственный такой документ. Во время польского восстания в Варшаве издали так называемую государственную уставную грамоту на Васильцева. Так что пап приказал выкупить тираж и сжечь. Только выкупить удалось не все. До сих пор ходит по рукам. Пап, конечно, велел прочитать. Немного ослабишь хватку, и тебе начнут подобный бред на подпись подсовывать. Так что держи вот так, и Николай Павлович показал сыну сжатую в кулак руку. Уже начали подсовывать. Правда, из-под тишка. Костя, надо бы с братом поговорить, а с Сашей придется принимать меры. И чем быстрее, тем лучше. Пока его окончательно не сбили с пути, иначе Никса с ним намучается. Саша очень надеялся, что в воскресенье ему дадут выспаться. Но не тут-то было. Подняли в 7. Григорий Федорович. «За что?» – взмолился Саша. «Воскресенье же, а служба?» – удивился Гагель. «Какая служба?» «Церковная. Погода была супер. Солнце било из высоких окон. И пройтись до церкви было бы неплохо, в отличие от стояния там. Как там писал Ницше, эти христиане молятся в своих душных пещерах, в отличие от вольных, смелых и сильных язычников. Саша ницшанцем не был, хотя и ценил, так говорил Заратустра, за напор и эстетизм. Интеллигентское увлечение христианством образца конца 80-х как-то обошло его стороной. То есть он, конечно, купил Библию с рук на Кузнецком мосту за 90 рублей у бледнеющего торговца. И даже частично прочитал. Но в одном ряду с Кораном и Бхагавадгитой. И то культурное наследие, и культурное наследие. Он не был уверен даже в том, что сможет правильно перекреститься. Ну, встанет рядом с Гагелем и будет подражать ему во всем. А то не дай бог решат, что его пророчества инспирированы нижним миром, а не верхним. Церковь оказалась совершенно прелестной готической игрушкой, в духе даже не парижской Сен-Шапель, а какого-нибудь вестминстерского аббатства. Саше искренне не хотелось расстраивать Гагеля, к которому он начал испытывать нечто вроде стокгольмского синдрома, но он не выдержал и спросил: «Григорий Федорович, а она точно православная?» «Конечно», — вздохнул гувернер, — «это церковь Александра Невского. Победитель Тевтонов перевернулся бы в гробу, если бы узнал, насколько немецкую церковь в честь него построили. Все родственники были здесь». Гагель подошел к императору с императрицей, поцеловал руку папы и мам. Царь смотрел сквозь Сашу так, словно его не было. Саша шагнул, было, к нему, но Гагель остановил. Мама смотрела с болью и жалостью, однако тоже не обняла. Опала, да, ничего, переживем. Никса тоже был здесь, бросил сочувственный взгляд. Но, видимо, ему запретили разговаривать с братом. Внутреннее православное убранство чудом вписывалось во внешнюю католическую оболочку. Даже не было нормального иконостаса. Меньше десятка икон, все итальянского письма, никаких темноликих византийских святых угодников. Солнце зажигало цветные витражи, пахло медом от восковых свечей, пел хор. Во время службы Саша настолько боялся сделать что-то не так, что молчал, как святой отшельник. Зато местная публика была вовсе не так набожна, как хотела показать. То и дело был слышен шепот, шуршание платьев и даже приглушенные смешки. Когда служба кончилась, Саша вздохнул с облегчением. Гагель проводил его обратно в фермерский дворец, но после обеда великодушно объявил: «В библиотеку можно, государь разрешил». Так что до вечера Саша пытался вникнуть в особенности патентного права Российской империи. Собственно, разработано оно было плохо, материала мало, так что Саша успел заглянуть и в смежные кодексы. Незадолго до ужина он подошел к роялю, чтобы подобрать что-то из своего гитарного репертуара, и стал наигрывать балаган Щербакова. В одних садах цветет миндаль, в других метет метель, в одних краях еще февраль, в других уже апрель. Проходит время, вечный счет, год за год, век за век, во всем, его неспешный ход, его кромешный бег, в году на радость и печаль по 25 недель, мне 25 недель, февраль и 25, апрель, по 25 недель в туман уходит счет векам, летит мой звонкий балаган куда-то к облакам, но явился лакей, вам посылка, ваше высочество, глава 19. В посылке оказались пакетики с сухим шампунем от аптекаря. В сопутствующем письме говорилось, что это подарок его императорскому высочеству и денег не надо. Как истинный экспериментатор, Саша собирался испытать это на себе. Насчет пенициллиновых грибов Илья Андреевич писал, что ничего не знает и никогда не слышал, но прилагал несколько адресов более крутых химиков-фармацевтов из университета и военно-медицинской академии, а также некого знатного аптекаря с Васильевского острова. Пенициллин на коленке не сваришь, придется собирать команду, а для этого нужны деньги. Теоретически по статусу они должны бы у него быть, но в глаза не видел. Перед самым ужином пришло письмо от Никсы с родословным древом семейства. Древо оно и занимало 6 листов формата больше А4, которые аккуратный братец склеил между собой, потому что стало совершенно очевидно, что на меньшем числе носителей инфа не уместится ну никак. Схема начиналась с Павла Петровича и супруги его Марии Федоровны, которая была матерью героини и родила 4 сыновей и 6 дочерей. Потомки не особенно отставали. Например, у Николая Павловича было 7 детей. Умница Никса почти к каждому из ближайших родственников добавил его семейное прозвище и краткую характеристику. Например, Константин Николаевич, дядя Костя или Кака, или Робеспьер. Хорошо рисует, играет на фортепиано и виолончели. Когда учился, опережал программу на 4 года. Генерал-адмирал построил на свои деньги паровые корабли для российского флота, говорит, что его деньги – это деньги Отечества. Ну, нормальный либерал. Это консерватору положено трындеть на каждом углу о своем патриотизме и с удовольствием запускать лапу в казну. А либералы, они такие. Говорят, эта страна и одновременно куда-нибудь донетит. Супруга Константина Николаевича Александра Иосифовна, тетя Санни, очень увлекается спиритизмом. Интересно, запомним. Елена Павловна, мадам Мишель, ум императорской фамилии, ученый нашей семьи, принцесса Свобода, вдова дедушкиного брата Михаила Павловича, увлекалась зоологией, переписывалась с натуралистом Жоржем Кювье, освободила своих крестьян с землей по проекту Кавелина. О, нормальная либералка. Политические оппоненты любят поминать декабриста Якушкина, который хотел освободить своих крестьян без земли, а они ему сказали: «Пусть лучше, барин, мы будем вашими, а земля – нашей». Нет, не все мы такие. Саша обвел карандашом эти 2 имени, Константин Николаевич и Елена Павловна. Наши люди, надо наладить с ними связь. В ответном письме брату рассыпался в благодарностях и между делом спросил: «Никса, а фотки у тебя есть?» После ужина Гагель усадил его за дневник. Предыдущая запись пестрела красными вставками еров, а под ней краснела гневная. Где запись от 17 июля? Ни волос, ни загнутый уголок не понадобились. Такая откровенность Саше даже понравилась. Ну, значит, это не сокровенная тетрадь, а средство коммуникации. Это ваша правка, Григорий Федорович? Спросил он Гагеля. Нет, это Николай Васильевич, сказал он. Значит, Зиновьев. Но вы тоже можете прочитать? Да, кивнул Гагель. Кто еще? Государь и государыня, конечно. Понятно. Значит, если он напишет что-то необычное, пап, скорее всего, передадут. Будем знать. Вчера я просто забыл, сказал Саша. Вы уж мне напоминайте, Григорий Федорович. И Саша сделал 2 записи за вчера и сегодня, короткие, сухие и без подробностей. Утром испытал шампунь. Было почти хорошо, только на волосах оставался мыльный налет, который пришлось смывать дополнительно. Крапивы надо добавить. А после завтрака явился с визитом Балинский. В общем-то, этого следовало ожидать. Надо же посмотреть на динамику пациента. Гагель радостно оставил их вдвоем и пошел курить. «Как вы себя чувствуете, ваше императорское высочество?» – спросил Иван Михайлович. «Отлично. Учу французский, почти прилично пишу пером и успешно вспоминаю родственников. Больше не считайте происходящее театром?» Балинский внимательно следил за его реакцией, но Саша уже мог ответить совершенно откровенно. «Нет, конечно, Иван Михайлович. Все. Уже твердо стою на земле на обеих ногах. Французский учите под Беранже?» Под Беранже и письму брата моего дедушки Александра Павловича, которое в книге Корфа. Я ее, кстати, уже дочитал. «Восшествие на престол императора Николая I?» «Да, про дедушку. И что вы о ней думаете?» «Очень подробно, очень досконально, много для меня нового. Например, я не знал, что на Каховском 2 убийства, а не одно. До Милорадовича он ранил еще одного офицера. Это отягчает, конечно, его вину. И он заслужил казнь? Никто не заслуживает казни, Иван Михайлович. Я опять что-то очень радикальное сказал? Не совсем. Виктор Гюго и Лев Толстой думают так же. Неплохая компания. Мне кажется, вы хотели сказать «но». Про Корфа? Да, есть одно «но». В суде присяжных последнее слово предоставляют подсудимому. У нас, правда, пока нет суда присяжных, но уважаемый автор вообще не дает слова противной стороне. Они обманули солдат и призвали выходить за Константина и жену его конституцию. А чего хотели на самом деле? Можно догадаться, что в основном конституции, а супруг ее не столь важен, но надо домысливать. То есть книга хорошая, но односторонняя. Ваше высочество, тихо сказал Балинский, вы почти цитируете Герцена. Вы тоже его читаете? Да. Похоже, его все читают. Надо, наконец, и мне добраться. Я считал его революционером, но нельзя судить с чужих слов. Если я его цитирую, значит, он не революционер. У него есть радикальные высказывания. Изучу. Кстати, можно вам похвастаться? Да. И Саша принес коробку, полностью забитую карточками с французскими словами. Это за 4 дня, удивился Балинский. Даже меньше. Но да, я не сидел, сложа руки. Поспрашивайте. Балинский выбрал несколько карточек и спросил слова. Саша помнил все, правда, несколько искажая произношение. Психиатр поправил. Мне очень все помогают. И Гогель, и Зиновьев. Балинский кивнул. Ваше высочество, мы нашли ваш пенициллиум в определителе грибов. Значит, я правильно помню. Этот пенициллиум был в моих горячечных видениях. Наверное, я о нем где-то читал. А можете мне дать почитать определитель? Он на латыни. Здесь есть словарь в библиотеке. Я его там видел. Справлюсь. Я, кстати, нашел в лексиконе ваш лауданум. Я не помню немецкого, но слово опиум прочитать могу. Я сначала не понял, что это, но потом вспомнил, что я где-то о нем читал. Кажется, им кого-то травили. У него смертельная доза 2-3 ложки. Хижина дяди Тома, сказал Балинский. О, точно читал. Правда, не помню, на русском или на английском. Есть перевод. Тогда, наверное, на русском. Там какая-то рабыня отравила своего ребенка, чтобы он не узнал ужасов рабства. Да, кивнул Балинский. Но доза, которую вам выписали, в несколько раз меньше смертельной. Конечно, не сомневаюсь. Но, по-моему, мне от него хуже. Галлюцинации возвращаются во сне. Мне кажется, в нем нет необходимости. Это не опасно. Бывают смерти от передозировок, если не следовать предписаниям врача. Иван Михайлович, вы мне запретили брать в руки оружие и выписали мне смертельный яд, бутылочка с которым круглосуточно стоит рядом с моей кроватью. Вам не кажется это нелогичным? Вы сгущаете краски. Возможно. Но Гогеля я, на всякий случай, предупредил, у него жена принимает. Я где-то читал, что больные, которым выписывают это лекарство, склонны самостоятельно увеличивать дозу. Мне кажется, мне стоит и государя предупредить. После визита Балинского Саша написал письмо аптекарю об изменении рецептуры шампуня. Точнее, под его диктовку написал Гогель. Потом занимался французским. После обеда сидел в библиотеке коттеджа. А вечером на его столике не обнаружилось лауданума. Ну, что, кажется, первая победа. Саша решил не нарываться на еще 3 дня изоляции. И во вторник наступила свобода. Ну, относительная. Гогель с Зиновьевым никуда не делись. Подняли его в 7 утра. Зато повели купаться в Финском заливе, вместе с Никсой и Володей. На пляже был сероватый песок и мелкие камушки, а у самого берега стоял объект, похожий на дачную баню. Горизонтальная вагонка, окно с занавесочками, белая лесенка с тонкими балясинками, навес, украшенный коваными завитушками, и все это на здоровых тележных колесах, а со стороны моря запряжена лошадь. «Что это?» – тихо спросил Саша Никсу. «Купальный фургон», — усмехнулся брат. «В будущем таких нет, таких нет». «Раздевалка», — предположил Саша. «И это тоже». «В фургоне имелся, понятно, ковер, зеркала и склад полотенец». Больше всего Сашу поразило наличие плавок вполне откровенного покроя. Нет, не совсем уж европейско-русского минималистского стиля, но куда короче принятых в 21 веке в США купальных шорт до колен. Правда, материал, обычный трикотаж. Резко захотелось изобрести синтетические ткани, но идея казалась малореалистичной. Купальная повозка скрипнула и поехала в воду. В нескольких метрах от берега развернулась на 180 градусов, так что лесенка теперь вела в море. Вода была градусов 18-20, что после Болгарии будущего казалось несколько сомнительным. Вообще, в такую воду хочется лезть лет в 13-15, а потом уже не очень, но молодой организм явно не имел ничего против. «Я до болезни умел плавать?» – спросил Саша старшего брата. «Да», – ответил Никса, – «но не особенно хорошо». И Саша решительно окунулся в этот холод и поплыл от берега. Небо было ясное с небольшими пушистыми облачками, волнение отсутствовало, и море скрупулезно отражало небо во всех подробностях. Гагель влез в воду вместе с мальчишками, а Зиновьев остался на пляже. «А что там на другом берегу залива?» — поинтересовался Саша. «Россия», — хмыкнул Никса. «Даже не интересно, а то можно было бы доплыть». Дно медленно уходило вниз, так что, когда стоять стало невозможно, берег был, прямо скажем, далеко. Когда Саша обернулся, он заметил, что Володька увязался за ними, а Гагель здорово отстал. Ситуация эта Саше не вполне понравилась. «Володя хорошо плавает?» – спросил он Никсу. «Так себе», – припечатал брат. «Но там Гагель». Григорий Федорович был от Володи метрах в 20. «Гагель не совсем там», – заметил Саша. «Давай-ка поворачиваем». «Ты что, испугался? Вроде на тот берег хотели. Ты что, спятил?» «Я пошутил. Здесь верст 10». И похвалил себя за версты вместо километров. «Ну, как хочешь. А я дальше», – хмыкнул Никса. «Возвращайтесь», — крикнул Гагель. «Вообще, он прав», — заметил Саша. «Да ну его», — хмыкнул Никса и прибавил скорость. «Мы Вовку утащим на глубину». В разумность 15-летнего Никсы верилось слабо, в разумность Володи не верилось совсем. «Мать твою, два зайца», — и за которым, и остро посочувствовал Гагелю с Зиновьевым за то, что им приходится пасти царских детей. «Давай лучше вдоль берега», — взмолился Саша и повернул куда-то на запад. Ситуация живо напоминала ему летний лагерь «Мифи Волга», где он в студенческие годы занимался серфом. Там каждый год обязательно кто-нибудь тонул. Повернул он вовремя, потому что Володя взмахнул руками, погрузился в воду до носа, потом вроде вынырнул, но погрузился снова. При этом молчал, как рыба. «Ну, это бывает. Никса, назад!» — крикнул он, и бросился к Володе. Подплыл к нему, обхватил за плечи и потащил к берегу. «Сашка!» — всхлипнул Володя. «Воды не наглотался?» — спросил Саша, когда, наконец, смог стоять. «Нет», — с трудом выговорил Володя. Гагель подоспел, когда Саша уже вытаскивал его на берег. Это было очень кстати, потому что толстенький Вовка был тяжел, как сволочь. И Саша с облегчением сдал его с рук на руки и вышел на берег. Никса тоже вышел из воды и сел рядом на песок. «Как ты понял?» — спросил он. «Есть признаки. Человек пытается удержаться на поверхности, но то и дело погружается в воду. При этом стоит вертикально, как поплавок. Как правило, даже руками не размахивает. И взгляд такой стеклянный. Но он не звал на помощь. Это ничего не значит. Тонущего хватает на то, чтобы только вдохнуть воздух, а не на то, чтобы крикнуть. Если может кричать, это очень повезло». Подошел еще всхлипывающий и дрожащий Володя и обнял Сашу за плечи. Потом оба генерала. Саша встал им навстречу, хотя не был уверен, должен ли это делать. «Ну, все-таки старшие по званию. Это было превосходно, Александр Александрович», — сказал Зиновьев. И Гагель согласно кивнул. «Я просто оказался ближе всех», — сказал Саша, и только по пути домой шепнул Никсе. «Вообще-то мы не должны были лезть на глубину и бросать Вовку на Гагеля». «Я понял», — вздохнул Никса. «Обедал он у Никсы». «Ты хотел фотки?» — спросил брат, и притащил здоровый семейный альбом. Обычно просмотр подобных фолиантов — сущее наказание для гостей. Но Саша жалел только, что не может все перефотографировать с Мартом и сохранить в галерею. Так что он подолгу задерживался на каждой странице, пытаясь запомнить внешность. Память на лица у него была посредственная. «Никса, а ты можешь его одолжить? Было бы хорошо иметь под рукой». «Бери, конечно. У меня еще 3». В 6 вечера их пригласили к родительскому столу. Особенно радовался Володя, предвкушая шоколад, бисквиты и малину со сливками. Светло-голубые стены, украшенные пейзажами, большой стол с кожаными стульями, рояль. Высокие двери открыты на террасу. Над ними легкий тюль. «Будут гости», — шепнул Никса. Саша посмотрел вопросительно. «Стол раздвинут и накрыт на 8 персон», — сказал брат. «Он раздвижной?» — удивился Саша. «С вставной панелью посередине», — уточник Никса. «Первым был, разумеется, обласкан спасенный, а потом уже эстафета обнимашек перешла к спасителю. Мама обняла первой, дольше и нежнее, чем обычно. «Ты совсем взрослый», — сказала она, а пап протянул руку для рукопожатия. Это было впервые, и Сашина ладонь утонула в ладони царя. Рукопожатие было долгим, а потом сменилось объятиями. «Саша, что ты хочешь в награду?» — спросил пап. «Отдельную комнату, шестиструнную гитару, микроскоп, карманные деньги на месяц и возможность лично писать всем, кто мне интересен, без различия сословий», не задумываясь, отчеканил Саша. Брови царя поползли вверх. «Если это, — «Конечно, не слишком много», — оговорился Саша. «Он хотел добавить за жизнь вашего сына, но прикусил язык». «Саша, зачем тебе гитара?» — спросил пап. «Цыганские романсы играть? Цыгане играют на семиструнных, если не ошибаюсь. Мне нужна испанская, шестиструнная, просто хочу научиться. Дядя Кака ведь играет на виолончели. Ты вспомнил? Да немного. Но виолончель это одно, а гитара – другое. И она вышла из моды», – заметила мам. «Что мне до моды?» – поинтересовался Саша. «С комнатой здесь не получится», – сказал пап. «Только в зимнем. Я могу перенести кровать к себе в кабинет и освободить Саше мою опочивальню», – предложил Никса. «Это не по правилам», – отрезал отец. «Микроскоп тоже нельзя?» – спросил Саша. «Ты что, в ученые собрался?» – вздохнул пап. «Просто интересно. У мадам Мишель наверняка есть». «Да», – кивнула мам. «Тогда я у нее попрошу. А уж переписка с кем угодно», – поморщился царь. «Екатерина Великая переписывалась с Вольтером и Дидро, Елена Павловна – с Жоржем Кювье. А с кем переписывался Петр Великий, подумать страшно. Разве я так уж много хочу? Тебе рано», – отрезал царь. «Попроси что-нибудь другое. Я просто сделал то, что должен был сделать, и зря стал о чем-то просить. Извините, ничего не надо». Глаза мам наполнились слезами. «Я подумаю», — сказал пап. С улицы послышался цокот копыт и скрип экипажа. Из коридора шаги, шуршание шелков и голоса. В столовую вошел лакей и объявил. Глава 20. Великий князь Константин Николаевич с супругой великой княгиней Александрой Иосифовной и сыном великим князем Николаем Константиновичем, доложил лакей. Этого Николая Константиновича, по-домашнему, Николу, Саша помнил по родословному древу, нарисованному Никсой. Около имени Никола имелась надпись «Шкодливейшее существо». Шкодливейший оказался хорошеньким мальчиком лет 8, с озорными глазками и в белой рубашечке. А дядю Костю Саша узнал сразу. Он был слишком не похож на пап, ниже царя на полторы головы, полный, в пенсне и в штатском. Сюртук, жилет, брюки. Тетя Санни, которая Александра Иосифовна оказалась стройной красавицей под 30 с голубыми глазами и роскошными золотисто-рыжими локонами. Вот, кто будет главным рекламным агентом его шампуня. Пап обнялся с родственниками и пригласил всех к столу. Вместе с гостями в столовую проник Максик и устроился под столом. Предательская собака. Разговор сначала прочно встал на светские рельсы, а именно тетя Санни болтала о всякой ерунде, произнося все с немецким акцентом, низким с хрипотцой голосом, а дядя как влюбленно смотрел на нее. Саша заскучал. Ну, блин, и ради этого надо было Робеспьера приглашать. Володька смачно уплетал все сладкое, что было в его досягаемости, и после бисквита облизал пальцы, чем вызвал суровый взгляд мам, и поверг в ужас Сашу, который до одури боялся вилку-то взять не в ту руку. Он живо вспомнил старый советский мультфильм, где мама приглашает к сыну учительницу хороших манер, потому что мечтает для него о всемирной славе пианиста, и ужасно боится, чтобы он не оплошал на каком-нибудь приеме. Этот старый плебейский страх несколько утих за 30 лет постсоветской жизни, но сейчас грозил возродиться с новой силой. Все-таки не зря этого поросенка спасал, подумал Саша, придя в себя. Все не так страшно. Шкодливейший Никола пальцев не облизывал, зато смотрел уж очень задорно, видимо, обдумывая, чтобы такое выкинуть. Наконец, тетя Санни перешла от сплетен к театру и музыке. «Саша, я выучила первую часть твоей прелестной пьесы», — сказала она. «Моей, тетя Санни, она не моя. Ну, если тебе угодно говорить, что это Бетховен, пусть будет Бетховен. Давай после чая сыграем вместе. Я начну, а ты продолжишь». «Конечно, тетя Санни». Дядя Кака воспользовался образовавшейся паузой и сказал, обращаясь к пап, «Все-таки мне кажется, что новые рескрипты об улучшении крестьянского быта». «Костя», — оборвал пап, — «мы договорились». «Хорошо, хорошо», — сказал так называемый Робеспьер. После обеда Саша сел с тетей Санни за рояль, а Никола занялся кормлением Максика пирожным и был временно нейтрализован. «Может, сегодня обойдется?» Александра Иосифовна играла вполне себе. Потом ее сменил дядя Кака, который, оказывается, тоже выучил первую часть. «Дядя Костя, что вы хотели сказать про крестьянский быт?» – тихо спросил Саша, когда эстафета к Лизе перешла к нему. «Улучшение крестьянского быта», – еще тише сказал Константин Николаевич. «Эмансипация». «Эмансипация? Освобождение крестьян. Ты не помнишь этого слова?» «Помню, конечно. И давай на «ты». Всегда же на «ты» были. Я, пап, вы говорю, заметил Саша. Он государь, хотя он был на ты с твоим дедом. Дядя Костя, а что не так с рескриптами? Давай потом там поговорим. И Константин Николаевич указал глазами на террасу. Доиграв, Саша с дядей Костей вышли на террасу. Аникса увязался следом. Солнце клонилось к закату, уходя на запад, за дворец, и погружая в тень сад. Константинович Николаевич оперся на балюстраду и закурил сигарету. «Понимаешь, Саша, — начал он, — сначала эмансипацией занимался Ланской Сергей Степанович, который подготовил свой проект. Потом Саша, твой пап, ввел туда Якова Ростовцева, человека безусловно честного, но первоначально противника реформы, того Ростовцева, который донес дедушке на декабристов, — спросил Саша. «Да, который донес пап, но никого не назвал, и одновременно поставил в известность об этом своего друга Рылеева. И Ростовцев был противником реформы, до поры до времени, потом передумал. Ланской, кстати, тоже был в Союзе Благоденствия, но вовремя вышел. Ну, кто из их поколения там не был? Даже дядя Мишель шутил, что еще немного, и они бы и его втянули. Михаил Павлович, совершенно точно, Михаил Павлович, так вот Ростовцев предлагает, чтобы помещики выделяли земли крестьянам по своему усмотрению. Так нельзя, тихо сказал Саша, будет произвол, они же заинтересованные лица. Дядя Костя повернулся к нему и посмотрел очень внимательно. Вот и я так считаю, еще тише сказал он, и оброк по этому проекту остается, хотя и облегченный, и барщина остается, хотя и законодательно ограниченная, и община остается, потому что разрушать общину, это мера насильственная, и круговая порука. В чем же освобождение? Продать или купить крестьянина будет уже нельзя, высечь или сослать без суда, тоже. И власть помещика переходит на сельское общество, а не на каждого крестьянина, как вещь. А Ланского совсем отстранили? Спросил Саша. Ланской, министр внутренних дел, вмешался Никса. Вот именно, сказал дядя Костя. Но был создан главный комитет по крестьянскому делу во главе с твоим папой, поставлен выше министерства, так что Ланской теперь ему подчиняется. А еще созданы редакционные комиссии, которые подчиняются только твоему пап, и которые возглавил Ростовцев. Саша несколько подвис от такой бюрократической загогулины. Честно говоря, мне хочется схему всего этого нарисовать, чтобы понять, кто кому подчиняется. Я тебе нарисую, небрежно бросил дядя Костя. Вам можно писать, тебе, Саша, тебе. Пиши, конечно. Саша кивнул. «Спасибо, но не так плохи редакционные комиссии, как губернские комитеты», – продолжил Константин Николаевич. «Там сначала шла речь о выкупе крестьянами самих себя, как личностей, потом об освобождении без земли, потом об ограничении крестьянских наделов, и у либералов в комитетах меньшинство, причем повсеместно. В России у либералов всегда меньшинство», – хмыкнул Саша. Дядя Кака посмотрел еще внимательнее. «А кто входит в губернские комитеты?» – спросил Саша. «Выборные от дворянства», – пояснил Константин Николаевич. «Тогда трудно ожидать от них другой позиции», – заметил Саша. «Если бы там были крестьяне, расклад бы радикально изменился. Ты считаешь, что нужно ввести в комитеты крестьян?» «По-моему, это логично», – сказал Саша. «Они же заинтересованная сторона. Саша, знаешь, как тебя за глаза прозвали?» Поинтересовался дядя Костя. «Бульдожка, Мака», поморщился Саша. «Но не надо, мне эти собачьи клички не нравятся». Дядя Костя хмыкнул. «Как бы не так, это все в прошлом. Ты теперь у нас сенжуст. И когда я удостоился?» После разговора с Тютчевой, Саша повернулся к дворцу и окинул его взглядом. «Дядя Костя, у него точно стены не стеклянные?» «Стеклянные, не сомневайся», без тени улыбки сказал Константин Николаевич.